Еще в 70-х годах высшие чины СС вместе медитировали в этом зале. В видениях их кожа, как загаром, покрывалась тьмой зловещего светила. Сердца посвященных лелеяли веру. Скоро черное солнце откроется всем. Оно дарует арийцам счастье, а неполноценные нации ослепнут. Так, во всяком случае, говорил философ Рудольф Мунд. Вевельсбург, органично вписавшийся в ансамбль площади Нибелунгов, вобрал в себя офисы многих чиновников Рейхскомиссариата, а в 1945 году сюда перенес свое конструкторское бюро обергруппенфюрер Ганс Камлер, именитый специалист по чудо-оружию. Его секретные исследования привели к созданию портативных ядерных устройств, зенитных лазеров, танков-невидимок и даже луноходов, предназначенных как для взятия проб грунта на других планетах, так и для сражений с инопланетянами. Казалось бы, все прекрасно, но Вевельсбург ожидала иная судьба. Через 9 лет, во время визита в Москву из Берлина тогдашнего рейхсканцлера Альберта Шпеера, произошел бунт добровольческого полка СС «Варяг». Солдаты требовали выплат задержанного жалования. Бастующие эсэсовцы захватили и сожгли Вевельсбург. Шпеер был смертельно ранен в перестрелке. Стоило отремонтировать замок, как рейхскомиссариат потрясло новое событие. На официальном обеде неизвестные всыпали яд в вино конструктора Камлера. Власти обвинили подполье Шварцкопфов, но в реальности осталось загадкой, кто стоял за убийством. Японская разведка или завистливые коллеги. После этих событий офис Триумвирата был переведен в подземелье. Бронированный бункер с точной копией зала обергруппенфюреров, включая мозаику черного солнца на полу, пулеметными турелями и сложнейшей пропускной системой. Над площадью Нибелунгов сгустились сумерки. Тьма растворила в себе город почти мгновенно. Редкие фонари источали блески слабого света, ибо правилом империи была экономия всего и вся. Власти называли это светомаскировкой на случай атак партизан. Даже экстремально популярные ночные клубы «Мертвая голова» и «Das Reich» еле-еле подсвечивали свои вывески. На сцене нахт-клубов всегда играли два вида ансамблей – скучные симфонические оркестры с исполнением «Полета валькирии» Вагнера и альпийские коллективы в шляпах с перьями, поющие песенки с горловым улюлюканьем. На тротуары, крадучись, вышли торговцы запрещенных сигарет. Спрятав глаза под темными очками, эти существа таились во мраке переулков, бледные, словно вампиры. Как правило, они фарцевали табаком из ниппон-коку, черным и смолистым, но попадался и самосад. Пахучую смесь отсыпали в бумажку, пряча в карман горсть рейхсмарок. В жилых домах Москвы автоматически включились телевизоры с развлекательными программами, и один из ведущих, Рюдигер Шторм, юркий малый с крашенными перекисью волосами, скользнул к микрофону. «Что означает фраза «10 мертвых унтерменшей на дне моря»? Отличное начало дня!» Жители Москвы готовились смеяться, уставившись в экраны. Сотни юмористов всех мастей, профессионально пишущих шутки, и тяжеловесы в ранге бригаденфюрера, и новички обершутца отчаянно хохмили и зубоскалили на любую тему, кроме политики.